Глава 22. Разобраться с людьми? Неужто Легион на полном серьезе предлагает мне их убить? Ведь так демоны тоже становятся сильнее. Но я уже однажды сказал, что не стану убивать своих сородичей и не собираюсь менять свои принципы. Есть и другие способы достичь своей цели. Возможно, более медленные, но так хотя бы моя совесть останется чиста. «Они неодержимые», — мысленно произнес я, приблизившись к пленникам. «Зачем ты вообще их привел?» Я по-прежнему ожидал подвоха. Вроде мы с Легионом сработались, но что бы он мне сейчас ни сказал, я не стану убивать невинных. В голове раздался смех. А чего еще я ожидал от демона? Было бы глупо ждать от него полного понимания. Как раз наоборот, у нас было полно противоречий буквально во всем. «Если ты мне сейчас внятно не объяснишь, что я отпущу эту парочку на все четыре стороны», — подумал я. И это было серьезное намерение. «Сотру им память, и пусть живут себе дальше». «Ладно, ладно, всмотрись в их ауры и сам все поймешь. Сразу скажу, что это будет не так явно, как контракт о продаже души», — ответил Легион, видимо, начав опасаться, что я и правда их отпущу раньше времени. Навык просмотра ауры был для меня совершенно новым, и пока я не развил всех его граней, а потому мог что-то упустить. При первом взгляде искал контракты с демонами, потом проверил их на одержимости, но ничего не обнаружил. Это ввело меня в тупик, но я продолжил всматриваться. И, как оказалось, было что-то еще. И об этом нюансе Орден точно не знает, а иначе мы бы изучали это в университете. Там давалась вся теория, какая только возможна, а дальнейшее развитие мага зависело только от прокачки силы и умений. Я присел рядом с девушкой. Она жалостливо на меня посмотрела, взглядом умоляя освободить. А демоны-стражники стояли позади в ожидании приказа от меня или Легиона. Я уже проверил. Они одинаково реагируют на наши указания. Но если создать им противоречие, например, Легион скажет «беги», а я «стой», то демон остановится. Работает последний приказ. Присмотревшись к голубоватой ауре девушки, я увидел метку. Точнее, это выглядело как едва заметный разрез. «Через них и проходят демоны», — догадался я. «Ага, кто-то уже начал ослаблять ее душу. Еще недели или даже пара дней, и она станет идеальной жертвой», — объяснил Легион. Это были важные сведения. Орден считает, что демоны внедряются в людей без подготовки. «Как видишь, это не так», — ответил подселенец. «Все не так. Поражаюсь, как с такими знаниями вы еще нас не захватили». «Судя по тому, что я узнал за последнее время, у демонов есть масса возможностей, но большинством из этого они не пользуются, предпочитая обычную охоту на людей. Это те твари, в действиях которых можно даже не пытаться искать логику, чаще всего ее попросту не будет». «Существует проблема переноса. Пока этот мир не напитался демонической энергией, мы не можем перенести сюда Легион и атаковать вас в полную силу. До этих пор вы можете сражаться», — рассказал Легион. И логика здесь была. Он был одним из немногих демонов, в словах которого ее можно было найти. Наверняка это благодаря умственному развитию моего подселенца, ведь он был выше всех прочих по уровню сил. «Почему ты это говоришь?» — спросил я. «Ты же не идиот и понимаешь, что я использую все эти знания против демонов». Если первые дни Легион еще пытался скрывать сакральные знания о своих сородичах, то сейчас совсем разговорился. «Потому что нас уничтожить невозможно!» — хохотнул Легион. Тут он прав. Демоны поддерживают мировой баланс, если верить словам прародителя. «И еще?» — он резко замолк. «Что?» — ответ пришел через несколько секунд тишины. «А нет, не бери в голову!» «Говори, раз начал!» «Потом сам узнаешь. И вообще, тебе надо поспешить, пока душа этой милашки не повредилась. Потом ее уже в бордель не возьмут». Легион снова рассмеялся. Но вот мне было совсем не смешно. «Сомневаюсь, что она работница борделя», — выдохнул я и вернул внимание к трещине в ауре девушки. «Мало кто знает, что аура — это часть души, выходящая за пределы тела, самая тонкая ее часть, но с ее помощью можно воздействовать на основной контур, так демоны и ослабляют реципиентов, чтобы забрать их тела. А если этого не сделать, то в теле окажется две сильных души, и будет как со мной или Борисом, не получится захватить полный контроль». «Если ранить душу, то у демона больше возможностей для внедрения. Запаха почти не будет, и так он может жить годами. Чем слабее душа человека, тем проще демону», — объяснил Легион. «Как затянуть эту трещину? Это меня сейчас интересовало больше всего». «Сожми ее и поставь метку. Тогда все будут знать, что это твоя жертва, и никто не сунется». Это был выход. Правда, всех людей на планете я так отметить и не смогу, да и если таких будет много, демоны быстро просекут, в чем подвох. «Не тронут, даже если это метка врага?» — уточнил я. «Ведь Легион — враг для большинства демонов, и последователей у него крайне мало». «Думаешь, все демоны знают о разборках в высших кругах? Или рискнуть забрать жертву того, кто априори сильнее? Нет, у нас есть инстинкт самосохранения», — усмехнулся он. «Особенно у тех, кто давно умер и хочет оставить после себя последний след перед перерождением и очищением памяти». «Ясно. Объясняй, что делать». На словах все звучало довольно просто, а вот на деле... Сейчас посмотрим. Я помог девушке подняться, но развязать и вынимать кляпы не спешил, а то начнет кричать, пытаться убежать и все испортит. Навряд ли ее здесь услышат, но и эту вероятность не стоит отмечать. «Не бойся, я не причиню тебе боль», — мягко сказал я. Но девушка не поверила, и по щекам снова заструились слезы. Похоже, ее бесполезно успокаивать. «Завяжите им глаза», — велел я. И демоны повиновались. Мужчина вел себя спокойно, а девушка находилась на грани нервного срыва. Стоило лапе белого демона прикоснуться к ней, у той вовсе началась паническая атака. Девушка судорожно дышала, и я слышал, как часто бьется ее сердце. «Усыпи ее!» — отдал я второй приказ, рассудив, что так будет проще. И теперь пленница лежала предо мной на пожухлой траве, а у второго были завязаны глаза, и он особо не сопротивлялся, понимая безвыходность своего положения. Пальцы вытянулись, и демоническая рука коснулась трещины в ауре девушки. Пленница сразу вздрогнула. Первым делом я выдернул старую метку. По правилам демонов, такое можно сделать только если мой уровень выше того, кто ставил предыдущую. Ранг легиона же был выше всякого демона. Значит, если я поставлю его метку, то снять ее смогу только я и больше никто. Затем начал сантиметр за сантиметром соединять края раны. И удивительно, что после этих махинаций на душе даже следов не оставалось. «Не стоит недооценивать силу прародителя демонов», — усмехнулся легион. Он никогда не упустит возможности похвастаться своим могуществом. «Тебе лишь бы эго потешить», — ответил я, заканчивая работу. «А теперь самое главное. Напиши мое имя на языке демонов. Это и будет метка». «А нельзя таким образом имя другого демона написать?» — поинтересовался я. «Так можно было бы не палить существование легиона для некоторых демонов. Так было бы безопаснее для нас обоих». «Нет, тогда метки не получится». Я вывел острым ногтем демонической руки имя легиона на языке своих врагов. Результат чем-то походил на иероглиф внутри круга, от которого отходили несколько закорючек. «Все имена демонов пишутся так замороченно?» — спросил я. «Нет, только мое!» Теперь аура девушки была цельной, и в ней виднелся только оставленный мной знак. Я проделал то же самое с мужчиной. Он стоял и не сопротивлялся. Лишь на моменте затягивания трещины лицо скривилось, и раздались стоны, сигнализирующие, что ему было больно. Но лучше так, чем через пару дней в него бы вселился демон. Затем я подозвал белого демона, который стер память этой парочки. Они уже не вспомнят сегодняшний день. Девушка должна была очнуться через пару часов. Когда это случится, стражники развяжут мужчину, и они оба будут свободны и спасены от демонов, от угрозы, о которой и не догадывались. Закончив с этим делом, я двинулся дальше в лес. «Сильнее я не стал», — подметил я, заглянув внутрь своего магического источника. «Но помог своим любимым людишкам», — хмыкнул демон. Но легион явно добивался не такого результата. Но людей ему было плевать точно так же, как мне на траву под ногами. «Ты бы не стал это делать ради простой помощи людям, так что колись. В чем смысл?» «Как не стал? Может, во мне проснулась жалость к слабым существам?» — с иронией спросил он. «Ага, так я и поверил». «Вот фиг тебя проведешь», — деланно расстроился легион. «Жди, сейчас начнется самое интересное». А ждать долго не пришлось. Специфический запах ударил в нос. Когда я был человеком в полном понимании этого слова, то все демоны для меня пахли одинаково, но после изменения тела обоняние сильно обострилось. Настолько, что я стал различать запахи каждого демона, и то, что я почувствовал сейчас, исходило отнюдь не от союзников легиона. «Бесплотные почувствовали, что их метки сняты», — сообразил я. «Именно. Кстати, снимать чужие метки — вопиющее нарушение всех демонических законов, как и забирать чужих жертв», — усмехнулся легион. Но сейчас ему было плевать даже на законы, которые он сам и составлял. У него есть цель, ради которой прародитель демонов готов на все. Все ради трона и власти. «У существ хаоса есть законы?» — деланно удивился я, желая побольше о них узнать. «А как же? Иначе мы бы давно перебили друг друга. Если честно, сперва никаких законов не было, но мне пришлось их ввести, чтобы создать первые легионы. Там были жестокие правила. Столько показательных казней пришлось провести. Зато теперь эти законы на подкорке у каждого демона написаны». Судя по тону, этим достижением подселенец явно гордился по сей день. Пока легион болтал, запах становился ярче. Интуиция вопила, что нападение стоит ждать со всех сторон. Пусть у этих демонов и нет плоти, не стоит их недооценивать. Они сохраняют свою магию и после смерти, а сила их уже зависит от уровня, которого успела достигнуть тварь. Да, они слабее тех, кто имеет плоть, но когда речь идет о высших уровнях, для рядового экзорциста нет разницы, ведь любой такой противник будет сильнее его. Я окружил себя невидимым доспехом и приготовился. В этот самый момент предо мной проявился дух. Красный туман обрел силуэт, и перед моим лицом открылась огромная пасть. Я усмехнулся. Этим он решил меня напугать. Я ожидал нечто большего. Сделал шаг назад, освобождая себе немного пространства, вытянул руку. Острые пальцы нарисовали печать уничтожения бесплотного демона. Сложная вязь ловко выбивалась из моих рук. Еще бы, я целый год ее в университете отрабатывал, но не думал, что в ближайшие лет 10 смогу ею воспользоваться. Изгнать бесплотного демона куда проще, чем уничтожить. От силы легиона я намеревался сделать это наверняка. «Владыка!» — в голосе раздался чужой шепот. «Не слушай его!» — резко возразил легион. «Ясно, значит, они общаются мысли-речью, и предо мной не низший демон, но и не высший». «Почему?» — спросил я, доводя печать до ума и вчерчивая в нее обозначение вида уничтожаемого демона. «Он скажет что угодно, лишь бы не сгинуть. Это Велиалис, один из демонов лжи!» — пояснил легион. «Пощади, я буду верно служить тебе!» — продолжил шептать нематериальный демон. «Нет!» — отрезал я и закончил печать. Не собираюсь щадить того, кто убивал людей, раз за разом внедряясь в них и меняя тела. Сложный символ вспыхнул голубым пламенем и устремился к демону. В голове раздался крик, такой громкий, что мне пришлось схватиться за голову. Я выругался, но это не помогло. «Проклятье!» — прокричал я. «Получилось!» — обрадовался легион. А мне было совсем не радостно. Отголоски крика все еще разносились в сознании. «Чувствуешь?» — спросил демон. «Второй близко, боится, прячется, но из нашей ловушки выйти не может». «Ага, но его, считай, мы уже победили. Я вообще не об этом. Чувствуешь, как становишься сильнее с каждым убитым демоном?» Я сделал глубокий вдох и сосредоточился. Прогнал из головы лишние шумы, отчего легион сделал вид, что обиделся. Иронично, что тысячелетнее существо так себя ведет. Хотя чего еще ожидать от демона? Он говорит, что так развлекается. Жаль, что у него осталось единственное развлечение — доставать меня. Правда, пользу он приносит гораздо больше, поэтому на какие-то мелочи я могу не обратить внимания. А вот если он начнет перегибать палку, тут у меня уже есть свои ответы. Еще один глубокий вдох. Абстрагировался от звуков леса и посторонних запахов. Вторая тварь наблюдала за мной со стороны, но не спешила приближаться, но сейчас она меня не интересовала. В университете я провел не одну тысячу часов за медитациями, где нас учили анализировать свой источник и укреплять его. После такой практики я научился мгновенно переходить в состояние спокойствия, позволяющее заглянуть в самую глубь себя, увидеть все энергетические потоки в организме. И то, что я увидел, меня удивило. Система изменилась напрочь. Раньше от источника расходилось не больше сотни каналов и десятки мелких недоразвитых отростков. Сейчас же я видел тысячи. Уверен, что большая часть их появилась после похода в крепость Марзеуса, но тогда у меня попросту не было времени на тщательный анализ. «Это минимум ранг магистра», — навскидку оценил я. «Это только начало», — усмехнулся демон. «А что будет потом? Да в моем теле места живого не останется». «Поэтому мы его и изменили. Осмотрись!» Сделав еще один глубокий вдох, я вернул концентрацию. Осмотрелся внутри себя самого. Свой внутренний мир я видел как огромное красное пространство, в котором не хватало только бегущих кровяных телец. Вместо них были светящиеся голубые линии. И правда, раньше у этого пространства была граница. А сейчас я смотрел вдаль и во все стороны и не мог найти ни конца, ни края. «Хочешь сказать, что силе твоей нет предела?» Я осознал страшную суть. Если оно так, как я вижу, и в мое тело постепенно пробирается магия Легиона, а предела ей нет, то его можно запросто сравнить с Богом. «Мне не нравится имя Бога. Боги — жалкие создания, повелевающие теми, кого я порабощаю. Я — владыка и прародитель всех демонов, и ты поможешь мне вернуть свою власть». Я сглотнул. «Значит, правда». «Но не надейся, что я передам тебе всю силу, ведь иначе...» — он осекся. «Тогда ты перестанешь существовать. Все логично», — осознал я. «Да, силу мою ограничивает лишь сама Вселенная. У нее тоже есть свои правила. Я должен соблюдать баланс и не могу захватить вообще все, хотя это моя главная цель». «И баланс никогда не нарушается». «А это уже не человеческого ума дело. Я дам тебе ровно столько силы, сколько нужно для выполнения нашей сделки, а вернуть свое могущество потом для меня не составит труда». Проблема Легиона была именно в теле, способном выдержать столь мощную душу. Но это еще не значит, что мы не сможем найти ему новую оболочку среди его же сородичей. «А ты сам знаешь, сколько сил нам нужно?» — спросил я. Демон задумался и ответил через пару секунд. «Много! Очень много! Но у меня останется энергия, чтобы не уйти в забвение. Так что давай продолжим. Видишь новые нити?» Вновь осмотревшись внутри себя, я заметил две самые тусклые нити. Они только прорезались. Если судить от общего количества нитей, то после убийства бестелесного демона я стал сильнее на 1%. «Такими темпами мы долго будем заполнять это пространство», — сделал я вывод. «Отнюдь! Скоро ты увидишь, как много скрытых врагов в твоем мире и начнешь щелкать их, как семечки!» «Это выражение ты тоже нашел в моей голове?» — усмехнулся я. «Нет, это твой брат ночами бандитские сериалы смотрит, а я никогда не сплю». Иронично, что потомственный аристократ смотрит подобные вещи. «Такого я от него не ожидал. Но ты лучше скажи, сколько потоков надо взрастить, чтобы убить самого слабого из владык?» «В 10 раз больше, чем у тебя сейчас», — сразу ответил демон. «Что ж, вполне реально, для начала». Открыв глаза в реальности, я заметил нематериального демона ровно там же, где он и прятался до этого, за стволами деревьев. В невидимой оболочке, но прекрасно чувствовал его местонахождение. «Сам выйдешь, или будем по-плохому?» — спросил я на его демоническом языке. На самом деле у этих тварей было огромное количество языков и диалектов, но Легион знал их все, и это знание досталось мне напрямую от него. Он при одном виде демона понимал, на каком языке или наречии из множества к нему обращаться. Удивительно, как от такого количества информации у меня все еще мозг не вскипел. Демон выплыл из укрытия. И на этот раз предо мной сгустилось серое мерцающее облако. «Не отправляй в забвение. Все, что хочешь, сделаю», — прошептал он с помощью мысли речи. «Что скажешь?» — спросил я у Легиона. «Ему осталось существовать не больше месяца. От него толку, как от козла молока. Видишь, какой бледный энергетический след по сравнению с предыдущим». «Хм, если так сравнить, то прошлый мог просуществовать не один год». Сияние от этого бестелесного демона хоть и отличалось по цвету, но было гораздо бледнее, чем у его красного сородича. «Отправим его на перерождение», — предложил Легион. Легион не хотел уничтожать потенциального слугу, оно и понятно. Хотел пощадить своего, но я был с ним не согласен. И, выставив руку вперед, принялся чертить уничтожающую печать. «За что?» — шепотом спросил бестелесный. Он не сопротивлялся, в отличие от предыдущего. Понимал, что это бесполезно, но был крайне недоволен моим решением. «Ты мой враг, а я никогда не щажу своих врагов», — вслух ответил я и активировал печать. Она врезалась в бестелесную сущность, на этот раз никаких воплей в голове не последовало. Эта тварь смогла принять свою судьбу. «Жестокий ты», — фыркнул Легион. «И это мне владыка демонов говорит», — рассмеялся я. «Все-таки мы совершенно разные». И даже в, казалось бы, безжалостной сущности я не первый раз замечаю жалость. Будь на месте этого бестелесного демона человек, я бы рассуждал так же, как Легион, но нет, там был мой враг, а значит, решение было очевидно. «Ладно, здесь мы разобрались. Давай возвращаться», — сказал я Легиону. «Способов стать сильнее много, и скоро я освою большинство из них». Время было позднее, и автобусы уже не ходили, поэтому до города я шел довольно долго. Выпал первый снег, но мне не было холодно. Демоническая кровь согревала не хуже зимней одежды, и к концу пути я даже вспотел. Можно было вызвать такси, но мне хотелось проветриться и подышать свежим воздухом, собраться с мыслями. Эффективнее всего совершить еще одну вылазку в миры демонов. Так мы быстрее увеличим силу, нежели продолжим искать демонов тут», — высказал я свои мысли. «Там они на своей территории. Хеллас был мне хорошо знаком. Большинство таких миров сильно изменилось, и теперь там правят отнюдь не демоны». «Цикличность. Ты говорил об этом». «Ага. Я могу подыскать тебе еще 2-3 таких мира, где ты развлечешься с низшими, а дальше все равно продолжишь в своем мире, на своей территории». Здесь Легион был прав. Так безопаснее для нас обоих. Плюс сюда проникают более сильные демоны, чем я встречу в подобных мирах. «Тогда так и поступим. Время не на нашей стороне», — согласился я. Когда я вернулся в город, уже наступила глубокая темная ночь. Я шел по знакомым улочкам, пока не услышал в голове знакомый звон, что напоминал звук колокольчика в гостинице на стойке ресепшена. Тихий, но хорошо знакомый мне звук. Поместье находилось всего в 3 кварталах от моего местонахождения, и я отправился туда. Звук в голове означал, что пришло официальное письмо. И программа магического почтового ящика отправила сигнал своим хозяевам, которые находились поблизости. Я достал послание с печатью Святого Ордена и сразу развернул его. Там было сказано: «Ваше благородие, Александр Олегович, уведомляем вас, что вы должны явиться в Святой Орден не позднее 3 часов дня в понедельник для подтверждения своего ранга. Если вы откажетесь пройти стандартную процедуру в обозначенный срок, то дело будет передано службе безопасности города Мурома». Стандартное послание, которое орден использует при всевозможных проверках магов. Однако если я явлюсь, то подобное изменение ранга от ученика до магистра всего за год ошарашит весь мир. Но мы с Легионом к этому готовы. Мы готовились с тех самых пор, как первый раз зашли в здание ордена в моем городе, и даже немного помогли этой организации в поиске нас обоих, оставив небольшие подсказки. Время пришло. Теперь и Святой Орден поможет нам в наших целях.